Глава 32. Злата. Мне требуется несколько мгновений, чтобы ответить. Элементарно страшно услышать, что вот сейчас Багров просто возьмет и вызовет меня к себе. «Алло?» «Здравствуй, Злата», — произносит Феликс тягучим низким голосом. Он всегда его использует, когда обольщает. Это я уже успела выучить. Я соскучился. «Что это значит?» «Через час за тобой приедет машина». Вот так, просто и понятно. Ему захотелось, и я должна бежать. «Но у меня дела!» — возмущенно шепчу, оглядываясь назад, чтобы не спалиться перед братом. «И Леша не поймет, если я на ночь, глядя, куда-то поеду». «Через час, золотце, не заставляй водителя ждать». А дальше только короткие гудки. Злюсь, конечно, и горько от такой вот постановки вопроса. А ведь поначалу я хоть и сопротивлялась, но Феликс действительно вызывал у меня симпатию. Теперь же... Что будет, если я откажусь? Есть ли гарантия, что Багров не использует свое влияние, чтобы вновь усугубить дела Леши? На сомнения у меня совсем немного времени. В итоге, прибрав на кухне, все же иду одеваться. В этот раз я совершенно не стараюсь выглядеть привлекательно. Даже скорее назло Феликсу надеваю простые джинсы и свитер под горло. Уговора про красивую одежду не было. Пусть довольствуется тем, что есть. «И куда это ты вечером собралась?» Вопрос брата застает врасплох. Вздрагиваю и оборачиваюсь к нему. «Да вот, у коллеги день рождения». Алексей буквально сканирует меня своим взглядом, и я тихо радуюсь, что не стала наряжаться. «И где будет этот день рождения?» «Да в одном кафе. Мы с девчонками посидим, так что не переживай. Мужчин не будет». «Ну, будь это свидание, ты бы оделась по-другому», соглашается он. «Позвони, как закончишь, я заберу тебя». «Да зачем? Такси вызову». «Злата?» «Все, я поняла. Пока», — быстро говорю, и, накинув куртку, выхожу из дома. Час как раз прошел, так что, выйдя из подъезда, сразу замечаю машину, которую прислал Багров. Кажется, в прошлый раз я нервничала куда меньше, чем сейчас. Дорога пролетает слишком уж быстро. Даже жаль, что никаких пробок не встречается. Хотя ведь время-то такое. И снова верхний этаж, снова та же самая дверь. Но в этот раз меня не провожают. Видимо, теперь Багров уверен, что я не сбегу. И, в общем-то, это так и есть. Я все еще собираюсь с духом, как дверь вдруг открывается, и я вижу Феликса. Сегодня он одет неофициально. Просто легкий свитер и светлые джинсы. Окидывает меня ироничным взглядом, явно намекая на мой внешний вид. И усмехается так, словно совершенно не удивлен. «Проходи, золотинка». Стоит мне оказаться внутри, как дверь захлопывается, а затем еще и замок щелкает. Оборачиваюсь, а мужчина многозначительно смотрит, словно намекает на мой прошлый побег. «Смелее, Злата, я не кусаюсь». Иду дальше и в смежной комнате замечаю стол, накрытый на двоих. «Поужинаем?» «Я не голодна», — отвечаю резче, чем следует. «Уверена?» Он слегка приподнимает брови, и я молча следую к столу. Сажусь демонстративно покорно и просто жду. Феликс же, совершенно не смущаясь моим таким поведением, достает из ведерка бутылку шампанского, ловко открывает ее и разливает по бокалам. «Ты зря думаешь, что твоя демонстрация испугает меня. Чуть позже ты поймешь, как это глупо и бессмысленно». «Что именно? Быть здесь?» Багров усмехается. «Отказываться от того, что я тебе могу дать. Перестань упрямиться и просто насладись. Возьми от нашей связи все». Он настолько цинично и просто рассуждает, что во мне с каждым его словом будто гаснет что-то важное. Какая же я дурочка. «Я ведь здесь, как договаривались», — с вызовом возражаю. «Действительно». Феликс ставит передо мной бокал. «Выпей, расслабься, золотце, ты слишком напряжена, а нам это ни к чему». Его самоуверенность, снисходительный тон, понимающая ухмылка все вместе нервируют так, что я беру и выпиваю залпом весь бокал, просто назло. «Сильно», комментирует мою выходку Багров. «Думаешь, если накидаешься, то сможешь все спихнуть на то, что ничего не можешь сделать?» «Что спихнуть?» «Что тебе будет хорошо, что ты будешь стонать и кончишь не один раз. Что захочешь повторить?» Я едва не задыхаюсь от его слов. «Это же надо быть таким, таким, вот просто таким!» «Мне надо в уборную», заявляю и тут же вскакиваю со стула, затем бегу из комнаты. Вслед мне доносится хриплый смех и... «Трусишка!» Ванную комнату нахожу не без труда. Да здесь потеряться можно. Зачем Багрову столько комнат? Смотрю на себя в зеркало и ужасаюсь. Глаза блестят, на щеках такой румянец, будто я вот-вот буду того самого. И даже моя скромная одежда не снижает градуса напряжения. Выгляжу провокационно. Старательно умываюсь холодной водой, надеясь хоть немного охладиться. Но все бесполезно. В ушах так и стоят слова Феликса. «Будешь стонать и кончишь не один раз. Захочешь повторить». Что он со мной делает? Так ловко играет, что даже понимая, что я всего лишь очередная игрушка для него, не могу противиться этому дьявольскому соблазнению. «Ты можешь прятаться от меня сколько угодно», — вдруг раздается за дверью. «Но от себя не убежать, Злата. Ты тоже хочешь этого, и бесполезно сопротивляться. Между нами искрит, и от этого не отмахнуться». Я не закрыла дверь на замок, и, по идее, Багров мог бы войти, но он почему-то продолжает стоять по ту сторону, словно вынуждает меня сделать этот шаг самой. Обреченно мотаю головой, загнал все же в угол, и мне придется выйти отсюда, рано или поздно, и пройти через все, что приготовил Феликс. Так просто он меня сегодня не отпустит. За его помощь придется расплачиваться. Увы. Вспоминаю нашу вторую встречу после концерта и не могу сдержать горькой усмешки. Я ведь тогда, несмотря ни на что, была им очарована. Просто боялась признаться даже самой себе. А теперь? Теперь мне придется пойти и переспать с Багровым. Возможно, не один раз. Делаю дыхательную гимнастику. Пусть и слабо, но помогает. Раз уж этого не избежать, стоит пройти через все с гордо поднятой головой. Пусть думает, что сможет добиться своего. Я просто стисну зубы и потерплю. Уверена, после такого избалованный женским вниманием Багров потеряет ко мне интерес и выгонит, забыв о моем существовании. Да, точно, так я и сделаю. Главное не реагировать на него и просто равнодушно перетерпеть все его действия. С этой мыслью я выхожу из ванной, уверенная, что за дверью тут же столкнусь с Феликсом. Но нет. Мне приходится пройти пару комнат, прежде чем я нахожу спальню, из которой сбежала тогда. А в ней – хозяина всего этого великолепного номера. Он стоит в одних домашних штанах, видимо, успел переодеться. И в горле мгновенно пересыхает, ведь меня накрывает пониманием, что вот сейчас все и случится. «Иди ко мне, Злата», – тихо произносит Феликс, но так, что не послушаться его просто невозможно. Выдохнув, делаю первый шаг.